Глава вторая. Фатима подалась вперед и выпустила клуб дыма из своего кальяна. Муассель смешали из резкого табака, вымоченного в меде, и мелассы с нотками трав, орехов и фруктов. Но чувствовался и другой вкус. Сладкий до приторности он щекотал язык. Магия. Волоски на ее шее встали дыбом. Собравшаяся вокруг небольшая толпа, выжидающая за ней, наблюдала. Мужчина с большим носом и в белом тюрбане так близко склонился к ее плечу, что она ощущала окружавший его запах сажи. Металлург, судя по вони. Он шикнул на спутника, но только заставил остальных заворчать. Боковым зрением Фатима заметила, как Халид награждает обоих мужчин испепеляющим взглядом. Его широкое лицо нахмурилось. Не стоит злить букмекера. Они, как и большинство, скорее всего, поставили на ее оппонента, сидевшего на другой стороне восьмиугольного стола. «Лет 17», — прикинула она, с лицом еще более мальчишечьим, чем ее собственное. Но он уже побеждал людей вдвое его старше. Что важнее, он был мужчиной, чему даже в гордящемся своей современностью Каире все еще придавалась важность. Это объясняло улыбку на его темных губах. Часть более традиционных ахва не обслуживали женщин, особенно если там курили кальяны, а курили их почти везде. Но в этом злачном притоне, спрятанном в нехорошем переулке, пол никого не заботил. Все же Фатима могла пересчитать женщин по пальцам одной руки. Большинство оставили ставки мужчинам. Три сидящие в темной комнате дамы у дальнего столика без сомнений принадлежали к 40 леопардицам в их кричащих красных кафтанах, хиджабах и синих турецких шароварах. Если судить по презрительным лицам, их можно было принять за зажиточных светских львиц, а не самую знаменитую воровскую банду города. Фатима отсеяла окружение, игроков, самодовольных мальчишек и высокомерных леди-воровок, сфокусировавшись на булькающей воде в луковичной колбе кальяна. Когда Фатима вдохнула дым, она представляла его струящейся рекой, достаточно реальной, чтобы смочить ее пальцы. После долгой затяжки из деревянной трубки Фатима позволила зачарованному Муасселю пройти сквозь ее тело, прежде чем она выдохнула густую колонну дыма. Он не походил на обычный дым, скорее серебряный, чем серый. И двигался он иначе, сгущаясь вместо того, чтобы рассеиваться. Ему требовалось несколько секунд, чтобы собраться воедино, но когда это произошло, Фатима не удержалась от чувства легкого триумфа. Дымная река извивалась в воздухе, а по ее поверхности, оставляя за собой рябь, плыла филюга с туго натянутым латинским парусом. Каждый взгляд в кофейне провожал бесплотное судно. Даже 40 леопардиц подняли глаза в изумлении. На другой стороне стола улыбка ее противника сменилась разинутым от удивления ртом. Когда магия иссякла, а дым рассеялся, он покачал головой и отложил трубку кальяна, признавая поражение. Толпа взревела. Фатима игнорировала похвалы, пока Халид собирал свои деньги. Зачарованный Муассель был запрещенным веществом, халтурное чародейство и алхимическая смесь, что имитировали наркотик. Пристрастившиеся отказывались от своих жизней в погоне за все новыми величайшими чарами. К счастью, в женском колледже Луксора была популярна смесь помягче, и в бытность студенткой Фатиме довелось поучаствовать в одной-двух дуэлях. Или трех, может, больше. «Эй, салям!» — воскликнул парнишка. «Шадия, не зря тебя уста хвалил!» Халид носил прозвище «Эль-Уста». Старым турецким титулом называли водителей, рабочих, механиков или ремесленников, любого, кто был действительно хорош в том, чем занимался. Фатима не сомневалась, что Халид и дня в своей жизни не работал честно, но когда дело доходило до игры со ставками, лучше его было не найти. «Я же говорил, что она одна из лучших», — добавил букмекер, усаживаясь, чтобы пересчитать пачку купюр. «Имя Шадия», — предложил Халид. Толстяк служил ее гидом по злачной изнанке Каира, где Фатима Эль-Шаарави, специальный следователь Египетского министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей, могла привлечь нежелательное внимание. «Валлахи! Никогда не видел таких живых чар. В чем твой секрет, а?» Об этом секрете каждый первокурсник узнавал на лекциях по ментальной манипуляции элементами, выбирая реальный опыт, а не воображаемый. Фатима остановилась на дядиной лодке, на которой плавала десятки раз. «Как говорит Халид Уста, я одна из лучших». «Вот уж не подумал бы», — фыркнул парень. Он указал подбородком на ее костюм. Полностью белый, с жилетом в цвет, он выглядел безукоризненно в сочетании с ее бронзовой кожей. Фатима провела пальцами по золотому галстуку, чтобы продемонстрировать сверкающие запонки на рукавах темно-синей рубашки. «Завидуешь?» Парень снова фыркнул и сложил руки на выцветшем кафтане. «Точно завидует». «Давай ты отдашь то, зачем я пришла, а я тебя познакомлю со своим портным». «Гамаль», — вмешался Халид, — «давай к делу. Шадия и без того была достаточно терпеливой». «Более чем терпеливой. Не самая сильная ее сторона, но работа под прикрытием ее требовала. Воры по существу своему недоверчивы, и только любовь к их грехам могла заставить их расслабиться». Фатима сверилась с золотыми карманными часами в форме старинного астурлаба. 10:30. «Ночь не молодеет». Парень склонил голову на бок. «Что скажешь, Саид? Похоже, Шадия на делового партнера». Сидевший рядом товарищ Гамаля ненадолго прекратил обкусывать ногти, чтобы пробормотать. «Давай с этим покончим, ладно?» Долговязый юнец со своими ушами-лопухами и нимбом кудрявых волос выглядел даже младше Гамаля. Его взгляд никогда не встречался с Фатимой, и агент надеялась, что мальчишка обманулся личностью, которую она отыгрывала. Юная прожигательница жизни, готовая хорошо заплатить за ворованный товар. «Тогда давайте переберемся в место потише», — предложил Халид. Он указал в глубину кофейни и поднялся. Фатима приготовилась вставать, пригладила копну коротко стриженных черных кудрей, прежде чем вновь водрузить на голову котелок. Она остановилась на полпути, заметив, что ни один из юношей не пошевелился. «Нет», — сказал Гамаль. Саид, похоже, удивился не меньше, чем остальные. «Нет». То, как Халид протянул слово, могло устрашить любого, но не этого парнишку. «Будешь прятаться в секретных местах, и люди могут неправильно понять. Могут дождаться нас на обратном пути, чтобы узнать наши секреты. Мы можем заняться делом прямо здесь. В чем проблема? Валлахи, никто даже внимания на нас не обращает». Фатима не сомневалась, что все окружающие полностью сосредоточили на них все свое внимание. В подобных местах глаза отрастали на твоем затылке, висках и макушке. Все-таки в чем-то парень прав. Она поймала вопросительный взгляд Халида. Он выглядел готовым выхватить юношу из кресла, но, как бы забавно это ни было, лучше, пожалуй, не устраивать сцену. Она снова опустилась на свое сиденье. Халид вздохнул и последовал за ней. «Значит, давай показывай», — потребовала Фатима. Саид снял с плеча коричневый портфель и поставил его на стол. Когда он забрался внутрь, рука Фатимы сжалась на львиноголовом набалдашнике трости. Терпение. «Погоди», — Гамаль выставил руку. «Покажи деньги». Фатима сильнее сжала трость. Парень начинал раздражать. «Так дела не делаются», — заворчал Халид. «Я их делаю так, дядя», — Его взгляд застыл на Фатиме. «Они при тебе?» Фатима ответила не сразу. Вместо этого она встретила его взгляд, пока часть бравады не поугасла. Только затем она достала из пиджака свернутые в трубку банкноты. Сине-зеленая бумага, скрепленная королевской печатью, заискрилась в глазах парня, и он облизал губы, прежде чем кивнуть. Саид расслабился и достал из портфеля объект. У Фатимы перехватило дыхание. Он выглядел как бутылка, сделанная из металла вместо стекла, с грушевидным дном, инкрустированным цветочным золотым орнаментом, который поднимался к длинному горлышку. Позеленевшая поверхность напоминала бронзу, но Фатиме казалось, что это медь. «Старая штуковина», — заметил Саид, водя пальцем по гравировке. «Думаю, где-то периода аббасидов, то есть не меньше 1000 лет». Хороший глаз. Значит, за этим нервным взглядом скрывался знаток. Мы ее нашли, когда рыбачили. Я думал, она предназначалась для парфюмов или ее использовали древние алхимики, но это... Его рука потянулась к пробке, поверх которой была керамическая печать с вытравленным на ней драконом. Никогда такого не видел. Может, китайская? Тан? Язык тоже не узнаю. И воск свежий, будто его только вчера заливали. «Ты ничего не трогал, так ведь?» — перебила Фатима. Резкость ее тона заставили его глаза расшириться. Халид уста сказал, что нельзя, что нетронутая печать — это часть сделки. «Рада, что ты послушался. Иначе мы все зря потратили время». «Айва», — вздохнул Гамаль. «Что я хочу знать, так это что в ней такого особенного? Мы с Саидом много мусора находим. Каждый день, в Аллахе. Все, что люди выбрасывают в Нил, возвращается снова. Мы продаем это богатеям, вроде тебя. Но никто еще не предлагал так много, в Аллахе. Я слышал другие вещи. Гамаль», — перебил Саид, — «не время опять начинать». «Я думаю, как раз время», — ответил Гамаль, не сводя глаз с Фатимы. «Моя старенькая Сетти, бабушка, любила рассказывать истории о джиннах, которых запирали в бутылках и бросали в море задолго до того, как Аль-Джахис вернул их в наш мир. Она говорила, что иногда их находили рыбаки, и когда они освобождали джинна, тот исполнял их величайшие желания. Валлахи! 3 желания могут сделать тебя королем или самым богатым человеком в мире». «Я похожа на твою Сетти?» — спросила Фатима. Но на этот раз бравада паренька не угасла. «Сделки не будет», — внезапно сказал он. Гамаль схватил бутылку и запихнул ее назад в портфель. В сердце своем Фатима взвыла. «Я Аллах! Что ты делаешь? Нам нужны эти деньги!» — всполошился Саид. Гамаль укоризненно подсокал языком. «А, валлахи, у тебя только на книги мозгов хватает. Подумай, если эта бутылка то, что я думаю, то, чем она ее считает, мы сами ее можем использовать. Пожелать, чтобы деньги дождем на нас сыпались. Или целую пирамиду в золото превратим». «Вы двое совершаете ошибку», — предупредил Халид. Его лицо потемнело, как шторм, а белые волосы окружали его гневными облаками. «Соглашайтесь на сделку, и каждый пойдет своим путем. Видит милосердный, будет неумно». «Неумно?» — хмыкнул Гамаль. «Ты теперь шейх? Хадисы зачитывать будешь? Тебе нас не запугать, старик. Ты очень хотел забрать бутылку, когда мы к тебе пришли. Затем, когда мы отказались, тебе еще больше захотелось договориться о сделке. Вы двое сговорились? Думаете, сможете нас надуть? Лучше поосторожней. Одно желание мы можем потратить на вас, валлахи». Фатима услышала достаточно. Должна была сообразить, что честным торговцем парень не будет, особенно со всеми этими валлахи, которые он повсюду разбрасывал. Тем, кто постоянно клянется Богом, доверять нельзя. Вот тебе и простое решение». Она достала из пиджака кусочек серебра и выложила его на стол. Старое министерское удостоверение было пухлой стопкой бумаги с дагерротипом. «Они перешли на жетоны в прошлом году с алхимической фотографией, вплавленной в металл. Не то чтобы засветка прикрытия выступала у нее планом номер один, но зрелище, как от лица Гамаля отливает наглость, стоило того». «Ты из министерства?» — прохрипел Саид. «Другими путями этот значок трудновато добыть», — ответила она. «Ты врешь», — запинаясь, сказал Гамаль. «В министерстве нет женщин». «Вам двоим стоит чаще читать газеты», — вздохнул Халид. Гамаль затряс головой. «Я не верю, ты не...» «Кхаллас!» «Достаточно, хватит», — прошипела Фатима, склоняясь вперед. «Все кончено. Вот что ты должен знать. В этой комнате еще 4 агента. Видишь того мужчину у двери?» Она не стала оборачиваться, пока парочка присматривалась. «Вон еще один», — заговаривает народу зубы за столиком справа, и третий наслаждается игрой в тавлею и кальяном слева. «Даже не буду говорить, где четвертый». Они крутили головами, как сурикаты. Саид заметно дрожал. «Вот что произойдет дальше. Ты отдашь бутылку. Я заплачу половину того, о чем договаривались, за дополнительные сложности. И я не стану тебя забирать на допрос». «Договорились?» Саид кивал так быстро, что уши развивались. Гамаль, однако, был не таков. Он нервничал, но не сдался. Его глаза метались от нее к значку, затем к сумочке и обратно. Когда челюсть парня сжалась, Фатима выругалась про себя. Дурной знак. Во взрыве движения Гамаль перевернул стол. Халид растянулся на полу, из-под него вылетел стул. Фатима удержалась, отшатнувшись назад. Гамаль стоял с бутылкой в одной руке и небольшим ножом в другой. Вот тебе и не устроили сцену. «А теперь мои условия. Ты нас отпустишь, или я сломаю печать и посмотрим, что случится». «Гамаль!» — запротестовал Саид. «Мы можем просто уйти, нам не нужны...» «Не тупи! Она нас не отпустит. Они нас заберут, и наши семьи никогда нас больше не увидят. Будут с нами эксперименты проводить. Или скормят гулям». Фатима нахмурилась. У людей было очень странное представление о том, что происходило в министерстве. «Ты понятия не имеешь, что делаешь, и отсюда не уйдешь, ни с этой штукой. Теперь отдай бутылку. Последний раз прошу». Лицо Гамали исказилось. Он зарычал сквозь сжатые зубы и полоснул ножом по восковой печати, которая сломалась и слетела с горлышка. На мгновение наступила тишина. Вся Ахва повернулась поинтересоваться суматохой, но их взгляды больше не устремлялись на маленькую женщину в белом западном костюме, большого мужчину, которого знали как местного букмекера, поднимавшегося с пола, или двух юношей, стоящих за перевернутым столом. Вместо этого они с открытыми ртами уставились на предмет в руках одного из юнцов. Старую антикварную бутылку, из которой изливался яркий зеленый дым. Словно зачарованный муассель, но в больших объемах. Он сгущался в нечто более вещественное, чем любая иллюзия. Когда дым рассеялся, на его месте оказался живой, дышащий гигант с кожей в изумрудной чешуе и головой, увенчанной изогнутыми костяными рогами, которые цепляли потолок. На нем не было ничего, кроме обширных белых шаровар с широким золотым поясом. Массивная грудь поднялась и опала с несколькими вдохами, а затем он открыл 3 глаза, каждый горел, словно небольшая, но яркая звезда. Даже в мире, оставленном после себя аль-Джахизом, не каждый день можно увидеть, как джин Марит просто появляется. Именно этого сценария Фатима отчаянно пыталась избежать, а теперь он разыгрывался прямо перед ней. Перед тем, как снова броситься в бой, она позволила себе краткий приступ паники. «Не двигайтесь! Говорить буду я!» «Нет!» — выкрикнул Гамаль. «Он наш! Ты его не получишь!» «Он не принадлежит!» Но парень уже размахивал перед джинном опустевшей бутылкой. «Ты смотри на меня! Это я тебя освободил!» Молча обозревающий комнату Марит повернул к нему свой пылающий взгляд. Любому другому этого было бы вполне достаточно, чтобы сжаться от страха. Но этот парень довольно глупо стоял на своем. «Так-то! Мы тебя освободили! Саид и я! Теперь ты нам должен! Три желания!» Марит уставился на парочку, затем проронил одно слово, которое загромыхало и отдалось эхом по Ахве. «Свободен!» Он снова сложил это слово между губами, обрамленными курчавой белой бородой. «Свободен! Свободен! Свободен!» Он расхохотался. Смех был похож на гулкий рев, от которого у Фатимы заныли зубы. «Прошла целая вечность с тех пор, как мне приходилось говорить на этом языке смертных, но я помню, что означает свобода. Не быть связанным. Не быть скованным или заключенным». Его лицо скривилось в нечто ужасное. «Но я не был связан или скован или заключен. Никто не лишал меня свободы. Я спал по собственному выбору. А ты меня разбудил, незваный, непрошенный, нежеланный, чтобы я исполнил твои хотелки. Ну что ж, я исполню лишь одно твое желание. Ты должен выбрать. Выбирай, как ты умрешь». Этого хватило. Люди вскочили со стульев и из-за столов и устремились к выходу. Даже обслуживающий персонал присоединился к паническому бегству. Владелец Ахвы исчез в подсобке, не забыв запереть за собой дверь. Заведение мгновенно опустело, остались лишь Фатима, Халид, двое юношей и один Марит с тяжелым характером. Гамаль выглядел потрясенным, а Саид готовым упасть в обморок. Фатима покачала головой. Вот почему нельзя шататься по округе и вскрывать загадочные бутылки. Почему людям так сложно это понять? Ну, пора отрабатывать зарплату. «О, великий!» — позвала она. «Услышь мою мольбу за этих двоих, что нанесли тебе обиду». Марит повернул рогатую голову. Огненный взгляд сосредоточился на следовательнице. «Ты бывала в компании другого джинна». Чуткий нос втянул воздух и сморщился в отвращении. «Помимо других существ. Ты смертная чародейка?» «Не чародейка. Просто по работе приходится сталкиваться с магией». Похоже, Марит принял ее ответ. Или ему было все равно. «Ты хочешь говорить в защиту этих двух?» Когтистая лапа махнула в сторону Гамали и Саида. «Дураков?» Фатима сдержала улыбку. «Да, древний, этих двух дураков». Она одарила Гамаля взглядом. «Наверняка такой могущественный и мудрый джин, как вы, достаточно великодушен, чтобы не обращать внимания на грубость, которую проявили два глупых мальчишки». Марит скрипнул острыми зубами. «Лицемерная лесть смертных. Я помню ее. Знаешь ли ты, не чародейка, почему я погрузил себя в сон? Потому что я устал от твоего вида. Жадный, корыстный, постоянно в поисках, как бы утолить свои желания. Меня тошнило от вашего вида, от вашей вони, от ваших маленьких уродливых лиц. Я спал, чтобы от вас сбежать. в надежде, что, когда я проснусь в следующий раз, вы исчезнете. Что вас сразит благословенная болезнь или выкосит одна из ваших бесконечных войн, тогда мне не придется слышать вашу мартышечью болтовню. Никогда снова не нужно будет говорить на вашем невразумительном языке. Но вот он я, а вы все еще здесь. От его тирады Фатима зажмурилась. Из всех джиннов, кого эта парочка могла пробудить, они выбрали расиста. «Точно. Древний, вы можете возвращаться ко сну, можете спать сколько захотите. Я даже удостоверюсь, чтобы ваш сосуд отослали подальше, где вас не побеспокоит». «Может быть, в сердце вулкана?» — подумала она. Марит смотрел на нее с лицом мясника, которому коза проблеяла просьбу убрать нож. «И почему же, не чародейка, я должен снизойти до сделки с тобой, когда я могу просто вырвать твою голову из шеи, заляпать эти стены твоими кишками или наполнить твой живот изголодавшимися скорпионами?» Фатима не сомневалась в его угрозах. Из всех классов джиннов мариды были самыми могущественными и древними. Они обладали сверхъестественной силой и устрашающей магией. Но если этот полупроснувшийся тиран думал, что она испугается его угроз, его ждал сюрприз. Она заломила котелок под поистине надменным углом и подошла к огромному мариду ближе, вытягивая шею, чтобы встретиться с его тремя горящими глазами. «Вы по меньшей мере 1000 лет провели в добровольном изгнании в этой бутылке. Так что давайте я помогу наверстать. В мире больше болтливых смертных, чем вы можете предположить, гораздо больше. И вашего вида тоже. Они переселяются в наш мир. Теперь джинны живут среди нас, работают с нами, следуют нашим законам. Хотите размазать меня в фарш?» Она пожала плечами. «Вперед! Но вы за это поплатитесь. И люди, на которых я работаю, способны даже бесконечный сон в бутылке сделать крайне неприятным. Попробуйте расширить взгляд третьего глаза. Посмотрите, во что превратился мир, пока вы спали». Марит отреагировал не сразу. Наконец он закрыл оба глаза и расширял третий на лбу, пока тот не засиял. Когда он снова открыл остальные глаза, они выглядели ошеломленными. «Ты говоришь правду. Твой вид действительно приумножился, как саранча. И в этом мире так много джиннов, работающих среди смертных, живущих среди них, сношающихся с...» «Да, они все это делают», — перебила Фатима. «Омерзительно. Такова реальность? Что возвращает нас к нашим переговорам? Уверена, вы предпочтете вернуться ко сну, выждать и посмотреть, как все сложится. Мое предложение все еще в силе. Даю слово». Марит фыркнул. «Слово смертный? Пустое и быстротечное, как вода. Оно ничего не стоит. Дай мне что-нибудь, что может связать, что-нибудь, что заставит тебя сдержать обещание». «Моя честь в таком случае». «Что мне честь смертной? Ты испытываешь мое терпение, не чародейка. Сделай предложение достойным моего внимания или не предлагай ничего». Фатима сжала зубы. Проклятые джинны и их любовь торговаться. Она могла отдать еще одну вещь, хоть и ненавидела эту мысль. Но других вариантов не наблюдалось. «Чтобы скрепить договор, — сказала она, — я предлагаю свое имя». Это заставило Марида поднять брови. Джинны дорожили именами. Они никогда не выдавали своих истинных имен, вместо этого брали названия географических объектов — городов, рек, горных хребтов, либо принимали величественные титулы, вроде «королевы магии» или «владыки четверга». Совершенно невыносимые существа. Однако, судя по его выражению лица, даже в именах смертных была какая-то ценность. «Твое истинное имя», — потребовал он. Фатима вознегодовала, но кивнула в согласии. «Предложение принято. Но остается еще вопрос с выполнением желаний этих дураков». «Что вы имеете в виду? Мы только что с ними разобрались», — вскинулась Фатима. Губы Марида собрались в ухмылку. «Наша договоренность, не чародейка, состоит в том, что я вернусь в свой сосуд, а ты обеспечишь мне спокойный сон. О том, чтобы я пощадил этих двоих, ничего не говорилось. Нас все еще связывает желание». Это подразумевалось. Но даже когда она произносила эти слова, Фатима знала, что сама допустила ошибку. В обменах с джиннами следует соблюдать осторожность. Они интерпретировали каждое слово буквально. Вот почему в эту эпоху из многих джиннов получились хорошие юристы. Она выругалась и попыталась привести мысли в порядок. «Значит, желание до сих пор действительно?» — спросила она. «Что было прошено, то будет дано». «Но вы уже установили параметры». Марит пожал плечами и бросил угрожающий взгляд на зримо вздрогнувших Гамаля и Саида. Вопрошателю стоило внимательнее отнестись к уточнению своих желаний. «Значит, все, что они могут получить от желания, — это смерть?» «Под конец она приходит к каждому смертному». «Едва ли справедливо. Но справедливость обычно мало значила в сделках с бессмертными. Мозг Фатимы работал над решением. Этот Марит прожил бесчисленное количество жизней и очень хорошо разбирался в контрактах. Но она — агент министерства, а значит, должна защищать людей от мира сверхъестественного и магического, даже если они сами по глупости бросаются в него с головой». «У меня есть предложение», — наконец сказала она, старательно подбирая слова. «В качестве их желания я прошу даровать двум дуракам смерть от старости в их кроватях в конце естественно отведенного срока жизни». То было прекрасное зрелище — видеть, как с лица Марида испаряется высокомерие. Фатима ожидала, что он начнет протестовать, искать слабости в ее логике, но вместо этого он всего лишь кивнул, заново ее оценивая, а затем улыбнулся ужасной улыбкой. «Неплохо сыграно, не чародейка», — провозгласил он. «И по рукам». Спустя полчаса Фатима стояла, протирая свой значок, где-то в промежутке между переворачиванием стола и паническим бегством клиентов Ахвы он оказался посреди комнаты. Халид обнаружил его в кучке рассыпанного пепла. «Других агентов не было, так ведь?» — спросил дородный мужчина, поднимая чашку чая. Он умудрился выманить владельца из подсобки и убедить заварить чай. Фатима разминала слегка побаливающее плечо. Она его ранила в деле прошлым летом. И хотя плечо быстро зажило, временами его прихватывало. Хорошо, что они этого не знали. Халид усмехнулся, поглядывая на Гамаля и Саида, сидевших с потерянными лицами, пока сотрудники министерства в черных формах их допрашивали. «Здорово придумала, как их спасти. Я уж подумал, что Марит тебя сделал». «Где-то с минуту и я так думала». Халид расплылся в улыбке, потом его лицо приняло серьезное выражение. «Знаешь, что ты сделала? Знаешь, что ты им подарила?» Фатима знала с момента, когда произнесла эти слова. Гамаль и Саид практически гарантированно доживут до старости. Им никогда не придется переживать, что их собьет автомобиль или что они упадут с крыши здания. Даже пули им не страшны. Сила Марида защитит их до конца их смертных жизней. «Не думаю, что они уже поняли», — задумчиво произнес Халид. Но со временем они сообразят. Думаю, что Саид воспользуется даром правильно. Мальчик хотел деньги, чтобы поступить в училище. Но Гамаль... Этот тушь с ресницы украдет. Ему все равно будет мало. «Хуже того, — сказала она, — их желание дарует долгую жизнь, но не уточняет, как они ее проведут. Их всю жизнь может мучить страшная болезнь, а умереть они не смогут. Или они попадут в катастрофу, после которой будут страдать невыносимыми болями. Их дар может легко превратиться в тюрьму». Халид медленно опустил чашку и пробормотал молитву. Многие люди этого не понимали. Магия не выносила дисбаланса и всегда взимала плату. «Значит, я за ними пригляжу», — мягко проговорил он, прежде чем добавить. «Спасибо, Джахиз». Фатима кивнула знакомому каирскому сленгу. Благодарность суданскому мистику произносили с похвалой, сарказмом или гневом. Именно Аль-Джахиз около 40 лет назад пробурил дыру в Каф измерении джиннов. Она была достаточно юной, чтобы родиться в мире, оставшемся после исчезновения этого ученого. Порой он все еще вызывал головокружение. «Знаешь, парень был прав», — Фатима пристально на него посмотрела. «Ты не обязан был мне сообщать. Мог оставить бутылку себе». Попробовать загадать собственные желания. И рискнуть проклятием Мухаммеда Али? Помилуй Аллах. Еще один пример каирского сленга. Мухаммед Али Паша, в нашем мире известен как Мухаммед Али Египетский, 1769-1849. Реформатор и военачальник под конец жизни сошел с ума. Мухаммед Великий, по слухам, закрепил свою силу с помощью джинна-советника, который его бросил во время величайшей нужды, отвечая на мольбы старого хидива, вице-султан, титул, который турецкие султаны давали некоторым правителям Египта в период зависимости от Османской империи, имел больший вес, чем титул наместника. Смехом, отдающимся у паши в голове. Когда стареющего правителя принудили отречься от престола, в слабости его ума многие винили проклятие джинна. «В отличие от молодежи, — продолжил Халид, — я знаю разницу между тем, что я хочу, тем, что мне нужно, и тем, что попросту может меня убить. Кроме того, я думал, что все эти разговоры о джиннах в лампах — французская писанина». Он перевел взгляд на сверхъестественных криминалистов, которые осторожно помещали сосуд Марида в деревянный ящик для перевозки. Они снова как следует запечатают бутылку и найдут место для хранения, позволяя ее вспыльчивому владельцу дожидаться гибели человечества. «С лампами перегнули», — сказала Фатима. «Бутылки, с другой стороны...» Не успела она договорить, как заметила идущего к ним мужчину в красном кафтане, значит, не со сверхъестественными криминалистами. Со второго взгляда и вовсе не мужчину, автоевнуха. Судя по грациозной фигуре и элегантной походке, одна из последних моделей курьеров. «Доброго вечера и простите за вторжение». Робот остановился и заговорил. «У меня сообщение для получательницы, агента Фатимы Эль-Шаарави, отправитель Министерства алхимии, заклинаний и сверхъестественных сущностей». «Это я», — сказала Фатима. «Сообщение в такой-то час?» «Это конфиденциальное сообщение», — сказал механический человек. «Требуется идентификация». Фатима подняла значок к сенсорам гладкой пластины лица автоевнуха. «Идентификация подтверждена». Механические пальцы извлекли тонкий цилиндр и вручили его Фатиме. Она открыла футляр, развернула записку и быстро ее просмотрела. «Еще работа?» — спросил Халид. «Айва?» «Да. Похоже, придется съездить в Гизу». «Гиза?» Судя по всему, особо поспать не получится. Фатима запихнула записку в карман. «Сон для мертвых, а я планирую много жить». Большой мужчина улыбнулся. «Иди с миром, следователь!» — крикнул он, когда она уходила. «Храни тебя Аллах, Халид!» — ответила она перед тем, как ступила из Захвы в ночь.